Шоколадные партизаны. Что касается конфет и шоколада, то здесь свою деятельность Юрий сравнивает с партизанской борьбой. Около 90% продаваемой в России продукции приходится на холдинг «Объединенные кондитеры» и на импортных производителей. У небольших фабрик зачастую складывается плачевная ситуация. Очень мало в стране хороших менеджеров, которые могли бы эффективно работать в таких ущемленных условиях. У объединенных кондитеров огромные возможности. У них как бы регулярные войска, а мы влезаем на рынок как партизаны, чтобы отхватить свой кусочек пирога. Тем не менее, у всех российских производителей шоколада, я считаю, хорошие перспективы. Благосостояние людей в последние годы растет. А люди, чем лучше живут, тем больше шоколада едят. Потребление кондитерской продукции увеличивается каждый год на 5-6%. В Европе шоколада едят в 5 раз больше, чем в России, значит, у нас еще приличный задел для роста. Плюсом шоколадного производства является то, что когда другие российские производители стонут от подорожания сырья, у шоколадников может быть все замечательно. В прошлом году в Кот-д'Ивуаре не случилось очередной революции, и цены на какао сразу упали. Правда, из-за неурожая в 2,5 раза подорожали фундук и миндаль. Все сырье, кроме сахара, Джелиос закупает за границей. Арахис, землянику и вишню выращивают китайцы. Миндаль – американцы. Фундук – турки и азербайджанцы. Даже российское молоко для производства шоколадной продукции не годится. Проблема в том, что отечественное молоко имеет вкус молока. А нужно, чтобы у него был вкус сливок, как в Новой Зеландии. В последние годы из-за того, что на Западе стали входить в моду натуральные продукты, производители и поставщики ненатурального сырья перекинулись на Россию. Это началось уже давно, но в последнее время они вдвойне активизировались. К нам тоже приходят, говорят, давайте заменим этот ингредиент, тот ингредиент, получится дешевле, а вкус тот же. Сейчас многие отечественные производители используют заменители какао-масла. Мы этого не делаем. Я прекрасно понимаю, что если человек покупает шоколадные конфеты, то он хочет, чтобы это были шоколадные конфеты, а не соевые. Если мыслить стратегически, то делать соевый шоколад производителям невыгодно. Настоящий шоколад имеет наркотический эффект. Чем больше ты его ешь, тем больше хочется. Вот я каждый день съедаю по 2-3 конфеты, а если не съем, то чувствую себя нехорошо. Рассказал Юрий. По его словам, шоколад не вреден, если в него добавлять меньше рафинированного сахара и больше растительной клетчатки. Именно такие шоколадные батончики уже выпускают передовые производители западных стран. В ближайшее время мы тоже планируем запустить производство безвредных шоколадных батончиков, рассказал Юрий. Стоить они будут столько же, сколько вредные Сникерсы и Марсы. Такие же, как Сникерс и Марс, мы тоже будем выпускать, но наши вредные батончики будут стоить в 2 раза дешевле.